ткнуть пальцем в небо. Год работы на белорусской дал нам сильный толчок в развитии бизнеса, все-таки центр и две минуты от метро. Рынок тогда был ограничен, давать какую-то массированную рекламу средства не позволяли, развивались исключительно по сарафанному радио. И стало ясно, что вот он потолок, а перспективы хочется. Решили заняться еще и одеждой, нашли специалиста. Стало понятно, что нужно оборудование, довольно большой магазин и примерочные, то есть надо опять переезжать. Вообще все это пошло от неопытности. Думали, вот кожгалантерея хорошо продается, значит и одежда пойдет. Оказалось, нет. Во-первых, одежда – сфера, совсем приближенная к моде. Это не портфель или кошелек, которые в своем классическом виде будут популярны еще не один десяток лет. Во-вторых, это предзаказы в лучшем случае за полгода. В-третьих, у всех крупных марок, например, Lee, Wrangler, есть свои требования по метражу, оформлению и уровню торговой площади. Поэтому нам надо было одновременно заказывать коллекции, искать торговое оборудование, помещение и финансирование. Все это было настолько тяжело, что вспоминать не хочется. Подходящее помещение мы не могли найти очень долго, равно как и деньги. То нас не устраивали арендные ставки, то планировка. Я попытался взять кредит под свою квартиру, но на тот момент это было нереально. Пришлось ее продать и заключить договор аренды с бизнес-центром, который представлял собой только что построенную бетонную коробку без стен, отделки, коммуникаций и всего прочего. Я приезжал на объект каждый день, бродил, вдыхал бетонную пыль и думал, что это конец. Мне обещали, что через месяц все будет готово, и котлован во дворе зароют, и свет с водой проведут, и аллею сделают пешеходную прямо от Павелецкого вокзала, сократив фактический путь для наших клиентов до 5 минут от метро. В итоге стройку закончили с опозданием, аллеи до сих пор нет. Мы закупили торговое оборудование, оформили магазин, но денег от квартиры катастрофически не хватало. Вложения отличались от первоначально запланированных раз в 10 примерно. То есть мы ткнули пальцем в небо и не попали. А пути назад уже не было. Тогда нам сильно помогли несколько поставщиков, которые практически под честное слово выдали огромное количество товара. Только это и спасло. И дело пошло? Не пошло. Через полгода, в середине 2005-го, компания вошла в глобальный кризис, потому что одежда в России через интернет вообще не продается. Кроме того, на белорусской мы были около метро, а здесь до магазина обходным путем клиент топал минут 10. Зимой это запредельно много. И открылись мы, не сказать, что с богатым ассортиментом, благодаря предзаказам. Люди приходили и видели полупустые полки. Вообще, увлечение интернет-технологиями, на мой взгляд, довольно опасно. Что хорошо для виртуального книжного магазина, плохо для одежного. Как сегодня обстоят ваши дела? Вышел на прибыль, раскрутился. Нас спасло только время. Мы имели некий кредит доверия наших покупателей и поставщиков. Ассортимент возрос, полки заполнились, народ пошел. Сегодня мы продаем модную одежду, сумки, кожгалантерею, средства по уходу за кожей. Все известные бренды среднего класса. Цены наши где-то ниже, чем в реальных магазинах. Например, на сумки минус 15-20%, где-то на том же уровне. Многие производители одежды жестко регламентируют розничную цену. Есть у нас своя клубная система, по которой владелец клубной карты получает скидку до 20%. Вообще, двигатель торговли составляет всего 30% ассортимента. Мы стараемся держать у себя весь этот паровоз, плюс еще немного, чтобы бренд выглядел представительно. При этом мы экономим на совсем крупных и совсем мелких размерах. Сколько сотрудников у вас работают? Сейчас 30 человек и 16 курьеров, каждый из которых ежедневно выполняет по 8 заказов, плюс 5 продавцов, которые обслуживают другую половину клиентов в зале. Кто они, ваши клиенты? В основном продвинутый менеджмент среднего звена. Но есть и те, кто совсем далек от интернет-технологий и делает заказы по телефону. Узнают о нас от знакомых. Недавно мы запустили контекстную рекламу в сети. К какому формату бизнеса вы в итоге пришли? Мы не обычный магазин и не интернет-магазин. У нас свой формат шопинга, которому мы еще не придумали название. Но одно можно сказать точно, он играет только тогда, когда объединен в структуру. Есть у нас и очевидный козырь – торговая площадь в офисном здании, что является экономией денег на аренде. Продажи идут по образцам, все по закону прав потребителей, где сказано, что дистанционная торговля может осуществляться при наличии оборудованного демонстрационного зала. Кроме того, мы, в отличие от обычных магазинов, не привязаны к потоку покупателей, каждый день идущих мимо по улице. Наши клиенты – вся Москва. На Западе существует такой формат шопинга? Да, но на Западе тоже не совсем однозначная ситуация с интернет-шопингом. В Лондоне 10 человек из 100 покупают в онлайн-магазинах одежду, что довольно много. А в Италии, в лучшем случае, один. Везде есть свои традиции. В России это и вовсе не развито. Конечно, сказывается технологическая отсталость в области коммуникаций, возможностей. Если у человека дома стоит обычный модем, то ему нечего делать в нашем магазине. Каждая страница сайта будет грузиться по 5 минут, никакого терпения не хватит. Для России интернет-магазины — это все еще новинка. Вот вы попробовали покататься на горных лыжах, упали и сломали ногу. Скорее всего, в ближайшие лет 10 к этому спорту близко не подойдете. То же самое и в сети. Многие сайты предлагают товары, люди совершают покупки, и все. Ни денег, ни вещей. На этой почве приходится взращивать новые методы выживания, новые форматы. Перебираться в реальный мир не собираетесь? Наш гибридный формат сложился стихийно. Конкурировать с розничными магазинами и сетями у нас не было возможности изначально. Сколько стоит открыть магазин, рассказывать не надо. А полноценная торговая сеть — это 10 магазинов. Поэтому в реальный мир выходить не хотим. Мы не знаем розничных технологий, не имеем опыта и так далее. Будем развиваться как гибрид. Конкуренты у вас на российском рынке есть? С таким же форматом, как мы, нет. И никому бы я не посоветовал в это ввязываться. Скажу честно, вернуться бы на 7 лет назад, я бы остался работать в Петек и никуда бы не пошел ни в какой бизнес, потому что продавать одежду через интернет — это очень сложно. Сегодня вход на этот рынок я бы оценил в $2 миллиона, хотя и рынка-то пока нет».